Глава 27. Мужчина и девушка, сидевшие за чужеземцем и капитаном, заказали рис с мелко рубленным мясом и острой подливкой. Они тихо разговаривали, пока мужчина не почувствовал, что по его ноге взбирается посланный на разведку зверек. Тогда он отложил ложку и незаметно для окружающих пересадил шпиона к себе на плечо, так, чтобы того скрывал просторный капюшон. Девушка застыла, вопросительно глядя на своего спутника, который сидел внимательно, слушая то, что говорил ему на ухо зверек. Лицо мужчины постепенно мрачнело, и девушка недовольно бросила тревожный взгляд в сторону чужеземца и капитана. Чем же их разговор так расстроил босса? Наконец мужчина кивнул, и одежда на его плече зашевелилась. Зверек заполз в один из внутренних карманов плаща. Взглянув в лицо девушки и заметив ее нетерпеливое вопросительное выражение, мужчина подался вперед и тихо заговорил. «Слушай внимательно, Нариэда. Этот человек — наемник, как мы и думали. Слизняк Ишибок рассказал ему много того, о чем следовало помалкивать. И будь Ишибок разумным человеком, а не жадной тварью, он бы так и сделал». «Так надо наказать мерзавца», — ответила девушка, воспользовавшись паузой. «Разумеется, он умрет, но в свое время. Подобные поступки не прощаются. Мы покажем всем пример, что случается, когда кто-то идет против нас. Но сейчас есть дело поважнее. Нужно заняться чужаком. Он куда опаснее, чем болван Ишибок». «Что я должна предпринять?» — спросила девушка с готовностью. «Придется заманить его в ловушку. Ты возьмешь это на себя». Девушка кивнула. Она ждала подобного. И не имела ничего против того, чтобы поучаствовать в уничтожении врага клана. «Разыграем сцену 7?» — спросила она. Подумав немного, мужчина покачал головой. «Нет, лучше 12». «Хорошо». Девушка бросила быстрый взгляд на столик, за которым сидел Эл с Ишибоком. «Надеюсь, он маг не слишком сильный, иначе легко раскусит обман. У колдунов здорово развита интуиция». «Это наемник. Едва ли он действительно хорош в волшебстве. Скорее уж, нахватался по верхам». Девушка кивнула, соглашаясь. Она придерживалась того же мнения. Разве станет сильный маг таскаться по земле в поисках работы? К настоящим колдунам люди сами приходят. «Уверен, перед тобой никто не устоит», — проговорил мужчина, ухмыльнувшись. «Согласна». Нариэда польщенно улыбнулась. «Но будь осторожна, едва ли он станет миндальничать с девушкой, если заподозрит неладное». «Я ко всему готова». Девушка украдкой продемонстрировала под столом узкий длинный кинжал. Мужчина усмехнулся. «Так я и не понял, где ты его прячешь», — сказал он. Девушка игриво подмигнула. «И не надо». «Ладно». Мужчина посерьезнел. «Начинай». Когда девушка в другом конце зала резко поднялась из-за стола, опрокинув стул, Эл мгновенно обернулся. Он не хватался за меч или револьвер, потому что не опасался нападения с такого расстояния. Никто не сумел бы добраться до него так быстро. Судя по всему, девушка не поладила со своим спутником. Если она и представляла угрозу, то для него. «Ты мне противен», — громко заявила девушка с презрением. «Мерзкий Боров! С чего ты взял, что я уличная девка? Разве я похожа на дешевую шлюху, к которым ты привык?» «Ты мне тут не гавкай, сука!» — злобно ответил мужчина, судя по виду, отъявленный бандит. «Считаешь себя таким неотразимым, что каждая мечтает под тебя лечь?» — скривилась девушка. «Или думаешь, что поразил меня щедростью, заплатив за пару тарелок дерьмовой баланды?» «Почему бы и нет?» — отозвался ее спутник, медленно поднимаясь из-за стола. Рост он был немалого, вдобавок широк в плечах. «Как по мне, так это слишком высокая цена для тебя!» В ответ девушка выхватила откуда-то длинный узкий кинжал и, как пантера, бросилась на обидчика в обход стола. Мужчина ловко увернулся и подставил ей подножку. На его круглом лице расплылась глумливая ухмылка. Споткнувшись, девушка полетела на пол, неуклюже распласталась, но тут же с поразительным проворством вскочила на ноги. Да, проституткой она явно не была. Вот только что она тогда делала здесь с этим типом. Эл решил, что сцена стоит внимания и даже небольшого участия. Поднявшись, он направился к дерущимся, но ощутил на плече руку капитана. Правда, тот ее тут же одернул, как показалось демоноборцу брезгливо. «Оставь их, приятель», — сказал Ишибок тихо. Голос у него нервно дрожал. «У нас свои дела, и не стоит подвергать их риску из-за разборок какой-то бабы. Согласен? Как говорится, милые бронятся, только тешатся. Может, их это заводит». «По-моему, мы уже обо всем договорились», — отозвался Эл, разворачиваясь. «Вот и нет». «Разве?» «Ты забыл заплатить», — напомнил капитан. В его голосе вдруг послышалась угроза. Похоже, мысль о деньгах придавала ему храбрость. Эл не раз встречал людей подобного сорта. Он вынул из-за пояса кошель и сунул его Ишибоку. Тот развязал шнурок и быстро пересчитал связки монет. Спрятав деньги, он с усмешкой кивнул в сторону девушки и ее приятеля. «Смотри, чтобы тебя не прикончили, прежде чем воспользуешься сведениями, которые получил от меня». После этого капитан поспешил к выходу. Некромант развернулся, чтобы оценить ситуацию с дерущимися. Он еще не решил, стоит ли вмешиваться. Но оказалось, что конфликт исчерпан. Мужчина широкими шагами направился к двери, а девушка ужалась в пол, тяжело дыша, сверкала глазами. В руке у нее по-прежнему был кинжал. Судя по всему, драка закончилась ничьей. Когда ее спутник вышел, оглушительно хлопнув дверью, Эл направился к девушке. Та заметила его и выставила кинжал. «Что надо?» — выдохнула она. «У тебя кровь», — демоноборец указал на губы девушки. Та быстро провела по губам тыльной стороной руки, взглянула на красную полосу и выругалась. «А тебе какое дело?» — поинтересовалась она через пару секунд, мрачно уставившись на Элла. «Никакого», — ответил тот. «Чего тогда приперся? Хочешь, чтобы я и тебя отшила?» Кажется, в помощи она не нуждалась. Некромант собрался уходить, но в этот миг за спиной у него раздался дрожащий от злости голос. «Выметайся отсюда, тварь!» Обернувшись, Эл увидел гневное лицо хозяина трактира. Он стоял, упершись руками в бока, и сверлил девушку ненавидящим взглядом. Наверное, ушедший бандит был его хорошим клиентом. «Ты меня слышала?» — крикнул, брызгая слюной, трактирщик. «Чтобы даже духу твоего здесь больше не было!» «Иду, не ори!» — буркнула девушка, ловко спрятав куда-то под одежду кинжал. «Не больно-то охота оставаться в твоем грязном гадюшнике!» Откинув назад волосы, она направилась к выходу. Посетители провожали ее взглядами, во многих сквозило восхищение. Трактирщик, бормоча под нос ругательства, начал поднимать опрокинутые во время драки стулья. К нему подбежал официант, чтобы помочь. За ним появился еще один. Посетители постепенно вернулись к своим делам. В кабаке воцарились мир и покой, а некромант все еще стоял, размышляя о том, чему стал свидетелем. Девушка плохо вписывалась в картину, и это вызывало интерес. Наконец Эл развернулся и быстро вышел на улицу. Глава 28. Он нагнал девушку на улице. Она шла, не торопясь, время от времени стирая с губ выступавшую кровь. «Не хочешь умыться?» — спросил он, спешившись с гора. Девушка обернулась и вздрогнула при виде мутанта. Лицо ее слегка побледнело. «Боги, что это за тварь?» «Никогда не видела?» «Нет». «Местное животное». «И ты решил использовать его вместо лошади?» «Именно». «Что же тебе от меня нужно? Решил приударить. Для этого надо было как минимум вмешаться, когда этот козел на меня наехал». «Кажется, ты сумела постоять за себя». Девушка фыркнула. «Слова настоящего мужчины. Хотя...» Она прищурилась, смерив Элла подозрительным взглядом. «Судя по духам, которыми ты облился с ног до головы, едва ли тебя интересуют женщины». Некроманту показалось, что при этих словах в тоне девушки сквозило беспокойство. Интересно, почему на желанного кавалера он точно не тянул. «Ты ведь местная?» — спросил Эл. «Не похоже на Зитку. Но, говоришь, чисто, значит, приехала давно. Или полукровка?» «Вот что я тебе скажу», — сверкнула глазами девушка. «Отвали!» С этими словами она выбежала на улицу и исчезла в ближайшем переулке. Похоже, Эллу удалось задеть ее за живое. Реакция девушки была настоящей. По контрасту с ней все остальное стало казаться еще фальшивее. Впрочем, какое демоноборцу было до этого дело? Он огляделся, чтобы сориентироваться, куда идти. Вдруг кто-то осторожно взял его за локоть. Вздрогнув от неожиданности, Эл обернулся и встретился взглядом с девушкой. Вид у нее был слегка смущенный. Некромант выругался про себя. Мало у кого получалось подкрасться к нему незамеченным, но этой странной особе удалось. Этого он не ожидал. И это настораживало. Как и то, что она решила вернуться. В этом не было смысла, на первый взгляд, по крайней мере. «Извини», — сказала девушка, слегка сжав его локоть. «Мне не стоило срываться на тебе. Ты не виноват, что я познакомилась с козлом. Ты попытался проявить участие, а я отплатила тебе неблагодарностью». «Но я тоже был не совсем тактичен», — проскрипел Эл. «Так что квиты». «Меня зовут Нариэда». «Эл». «Эл?» Брови девушки чуть приподнялись. «Странное имя. Откуда ты?» «Это сокращение». «А полное?» «Полное уже никто не помнит». «Ты тоже его позабыл?» «Почти». «Ладно, не говори, если не хочешь». «Зачем ты вернулась, чтобы извиниться?» «Разве это недостаточный повод?» Эл скептически усмехнулся. «Хорошо, ты прав», — улыбнулась девушка. «Не только ради этого. Просто я подумал, что ты захочешь меня проводить. Тот мужик довольно мстительный. А я почти надрала ему зад на людях, понимаешь?» Девушка боялась того, кому только что угрожала кинжалом, и выбрала в защитнике странного чужака, даже не заступившегося за нее. Того, от кого любая нормальная женщина шарахалась бы, как от прокаженного. История пахла все хуже. Но от этого становилось лишь интереснее. «С удовольствием», — ответил Эл. Девушка снова заулыбалась и просунула руку ему под локоть. Они пошли по городу, но хотя девушка несколько раз пыталась завести разговор, диалог не клеился. Эл отвечал односложно, причем даже не всегда. Но спутница не казалась рассерженной столь явным отсутствием интереса к ее прелестям. Испуганной и готовой идти с кем угодно она тоже не выглядела. Надо отдать ей должное, любой иной на месте демоноборца был бы покорен. Она обладала очарованием нежной воительницы. Интересно, что за дела были у нее здесь. Когда Нариэда остановилась и сказала, что живет в доме напротив, Эл внимательно поглядел на фасад, стараясь его запомнить. На гостиницу здание не походило, значит, девушка обосновалась в городе давненько. «Мы еще встретимся?» — спросила девушка, глядя в черные без радужи глаза. «А ты этого хочешь?» — спросил некромант. В глазах девушки мелькнули озорные огоньки. Видимо, она считала, что этого достаточно для ответа. «Почему бы и нет?» — сказал Эл. «Отлично!» — обрадовалась Нариэда. «Тогда, может, завтра? Думаю, на сегодня с меня достаточно свиданий». Девушка улыбнулась, демонстративно прикоснувшись к разбитой губе. «Идет». Она выпустила руку некроманта, и он ловко забрался на горы. «Жди меня возле моста Кусена», — сказала девушка. «Где это?» «Спроси кого-нибудь», — игриво улыбнувшись, Нариэда скользнула в дверь дома. Задумчиво покачав головой, Эл направил мутанта к золотому якорю.